Глава 16. Крис. Сажусь в указанную официантом машину и сразу же попадаю в объятия матери. «Дочка», — всхлипывает она, прижимаясь ко мне. Аромат ее сладких, незнакомых духов ударяет мне в нос. Отстраняю от себя ее руки и отвечаю холодно. «Как ты могла?» «Кристина, мне нужно столько всего тебе рассказать, девочка!» «Но сначала ответь, что ты здесь делаешь? Ты у Фомы в заложниках? Он над тобой надругался?» «Ты ведь сама меня ему оставила в заложнице. Так что, какая теперь разница?» Усмехаюсь горько. «Нет, детка, послушай. Я оставила тебе письмо. Я ждала тебя, но ты так и не появилась». «Какое еще письмо?» «В плюшевом мишке, твоем личном тайнике. Я оставила инструкции, что тебе делать, куда идти, когда я исчезну. Я думала, ты обязательно их найдешь». «Но в нем ничего не было». «Не было? Ты лжешь!» «Это Фома забрал. Я уверена, что это он сделал, чтобы не отпускать тебя. Оставить себе и шантажировать меня. Просчитал, переиграл, сволочь!» Бьет кулаком по кожаному сиденью. «Мама! Что ты такое говоришь? Ты собиралась за него замуж и бросила его прямо перед свадьбой». Укоряю ее. «Этот урод меня вообще не уважал. Считал шлюхой. А брак должен быть фиктивным. Я нашла мужчину, потрясающего человека. Он понравится тебе». «Нет. Я не хочу знакомиться с очередным твоим кошельком. Хватит. Я устала». «Я тебя не узнаю. Это Белогорский над тобой поработал? Раньше тебе было интересно все, чем я жила. Ты меня всегда понимала, доченька. А сейчас что стало?» «Знала бы, через что нам пришлось пройти!» Зажмуриваюсь и качаю головой. «Что? Что он сделал с тобой? Расскажи мне, и мой мужчина его пристрелит, как вшивую собаку!» «Его и так чуть не убили!» «Арабы? Лучше бы убили!» Выплевывает ядовито. «Ты знала, что ему не стоит связываться с ними? Знала и молчала? Один из арабов, Фазиль, хотел забрать меня с собой на восток. Фома меня защитил, и мы попали в заварушку. Он чудом выжил, прилетел сюда с двумя ранениями». «А потом что было? Он присвоил тебя себе? Старый пес! Я пыталась связаться с тобой, но ничего не получалось. Потом вы вдвоем вообще куда-то пропали. Думала, не увижу тебя больше никогда». «Сегодня в казино ты едва взглянула на меня. На меня, свою родную дочь!» «Я испугалась. Я не ожидала вас увидеть. Это защитная реакция моей психики. Я так боялась, что Фома меня найдет. И вот это случилось. Откуда вы узнали, что я в Монако?» «Просто мы оба тебя хорошо знаем. Догадались». «Кристина, прости меня. Прости свою мать. Поехали со мной, к моему новому мужчине. Он держит то казино, в котором вы были. Потрясающий человек, итальянец. Правда, ему уже за 70. Долго не протянет. Вот увидишь, и тогда все его состояние перекочует к нам. У него нет своих детей. Я узнавала». «Поехали, Кристина. Ты горе не будешь знать с новым отчимом. А Фома обречен. Арабы его уничтожат. И я не хочу, чтобы ты присутствовала при их кровавых разборках». «Не смей сдавать его арабам». «Защищаешь мерзавца? Но почему?» «Потому что Фома не сделал мне ничего плохого. Не бросал меня в трудной ситуации». «Ты должна была найти мое письмо и выполнить инструкции. И тогда ничего этого бы не было. Фома их нашел и тебе даже не показал. Разве это не предательство? Наверняка он внушил тебе, что я бросила свою кровиночку. Но это не так. Я не верю, что письмо существовало». «Просто спроси у него. Пусть ответит. Скажет тебе в глаза, как было. Поехали со мной, доченька. Пошел к черту этот бандит. Наконец-то у меня есть все, о чем я мечтала. Маркус осыпал меня золотом. Он такой милашка-старичок, и ему не терпится познакомиться с тобой». «Нет уж. Не поеду я к твоему Маркусу. Я останусь с Фомой. И не смей натравливать на него итальянскую мафию, понятно? Я тогда тебя точно никогда не прощу». «Ты что, влюбилась в него?» «Ах, Эд. Точно влюбилась. Господи, девочка моя! Это самый настоящий стокгольмский синдром. Пара сеансов с психотерапевтом и твою любовь ветром сдует. Сама сходи к психотерапевту. Как с матерью разговариваешь? Это все он виноват. Он, чертов Фома! Начинает причитать. Мне нужно идти. Он будет волноваться. Кристина, подумай хорошо. Зачем он тебе сдался? Ну вот зачем? Он дал мне то, что никто и никогда не давал. Заботу, внимание, ласку. Есть еще вопросы? Ладно, я тебя поняла. Задурил девчонке голову, но ничего, скоро ты сама прозреешь. Сделай доброе дело. Скажи ему, чтобы он не искал меня. Ты украла у него деньги. Он хочет вернуть свое имущество назад. А он украл тебя. Значит, мы в расчете. Ты просто... Качаю головой. Ты мне больше не мать. Тянусь к ручке двери и открываю ее. Слышу, как мать плачет. Ей больно услышать такие слова. А мне не было больно, когда она уехала. Я всегда за нее горой стояла, жила ее жизнью, поддерживала во всем. Но теперь с меня хватит. В лицо дует прохладный ветер, и из глаз катятся крупные слезы. Вот я и узнала правду. Осталось выяснить еще кое-что. Возвращаюсь в номер отеля и натыкаюсь на встревоженный взгляд отчима. «Ты где была, детка?» «Ответь мне всего на один вопрос. В плюшевом медведе было письмо от матери?» Спрашиваю в лоб. «Черт, ты встречалась с Розалией. Так я и знал». Хватается за голову. «Отвечай на вопрос, было или не было?» Впиваюсь в его лицо взглядом. «Да, мать оставила тебе письмо. И я его нашел в тот же день. Использовал инструкции, чтобы ее поймать, но ничего не вышло. Розалия ускользнула от нас». «Почему ты мне ничего не сказал? Почему все время уверял, что она меня продала?» «Так было нужно», — отвечает скупо, поджав губы. «Мать права. Это стокгольмский синдром. Я тебя ненавижу». «О чем ты, Крис? Я люблю тебя». «А я тебя нет. Убери руки прочь и оставь меня в покое». «Что она тебе наговорила? Какой я хуевый мужик и какой у нее сейчас завелся крутой перец при деньгах? Увядший перец наверняка». «Не будь дурой. Она снова кинет себя под шумок. А то и под своего нового мужика подложит. Мерзавка». Размахиваюсь и бью Белогорского по лицу. «Она меня не подкладывала под тебя. Это были твои фантазии». «Я прощаю тебя за это». Указывает пальцем на свою покрасневшую щеку. «А теперь давай успокоимся и поговорим. Твоя мать...» «Я не хочу больше видеть тебя! Я ухожу!» «Куда ты пойдешь? Мы в чужой стране!» «Неважно куда! Главное, подальше от тебя! Ты мне противен!» «А я так не считаю, малышка!» Притягивает меня к себе за талию. «Это малышка! Не для тебя! Уяснил?» Отталкиваю его в грудь так сильно, что он ударяется плечом о стену. Забираю деньги, которые сегодня выиграла в казино, свою сумку с вещами и выхожу прочь из номера. Фома пытается меня остановить, но я настроена решительно. Грожусь, что вызову администратора и полицию, если не отвянет. Белогорский притихает и хромает в номер. Давлю в себе жалость к нему и покидаю отель. Куда я пойду? Неважно. Лишь бы больше никогда не видеть этих обоих предателей.